«Старшина!» — крикнул Рахман. «Слышу вертолеты!» И правда, над ущельем заклубился знакомый рокот Ми-24. Два крокодила шли низко, их пушки уже искали цель. «Наши!» — выдохнул Дима облегченно. «Не радуйся раньше времени!» Но Петренко не расслабился ни на миг. «Пока они не накроют душманов, мы тут мишени!» Вертолеты ударили из пушек. Скалы дрогнули под очередями 30-миллиметровых снарядов. Пыль столбом, камни летят вниз, стрельба душманов стихла почти сразу. «Сейчас», — гаркнул Петренко, — «к машинам, быстро». Они рванули вперед, пригибаясь, перескакивая через воронки и обломки. Сердце у Кирилла грохотало так, будто хотело вырваться наружу. Легкие жадно хватали сухой воздух. Жить хотелось до дрожи в зубах. У БТР уже суетились бойцы из соседнего взвода. Подмога пришла вовремя. Рахман возился с двигателем и ругался по-узбекски сквозь зубы. Мотор закашлял и вдруг ожил. Тяжелый металл снова стал их укрытием и шансом на спасение. Потери. Лейтенант вынырнул из-за бронетранспортера. Лицо в пыли, глаза острые, как штык-нож. Двое раненых. «Товарищ лейтенант», — отчеканил Петренко, не моргнув. «Легкие. Обойдутся». Кирилл трясущимися пальцами выудил из кармана мятую пачку примы. Прикурил вслепую. Табак обжег губы, но вернул к жизни. Рядом же Дима молча рассматривал дырку в рукаве, кровь уже подсохла, а взгляд все никак не отлипал. «Везет же нам», — хрипло выдавил он наконец. «Или нас кто-то проклял», — усмехнулся Кириллу, выпуская сизый дым. «С какой стороны посмотреть? Какая разница?» Дима фыркнул, а губы дрогнули в кривой ухмылке. «Главное, что не лежим в черном пакете». «Пока не лежим», — глухо сказал Кириллу. «До следующей встречи». В этот момент Рахман наконец завел движок. БТР вздрогнул, закашлял и пополз вперед по ухабам. Кишлак Сангин остался где-то позади, растворился в мареве. А впереди шла дорога в часть. Там ждал ужин, тушенка вперемешку с макаронами, чай из алюминиевых кружек и сахар на вес золота. Простые радости, которые здесь ценились выше орденов. Дима уставился в мутное стекло люка, за ним проплывали острые скалы. Толик с Гришкой, поди, ржут сейчас над нами на небесах, бросил он вполголоса. Думают, опять влипли, дураки. Может, и ржут, Кирилл пожал плечами. А может, завидуют. Мертвым не курица. Он затянулся глубже, чувствуя, как дым разрывает грудь изнутри. Жизнь продолжалась, упрямая, злая и настоящая. Это была маленькая победа, остаться человеком среди песка и крови. Солнце уже ползло к горизонту, заливая горы густым ржавым светом, будто сама земля истекала старой кровью. Еще один день вычеркнут из календаря, но сколько их впереди, никто не знал. Но пока пальцы держат автомат, а губы тянут пряму, у них есть шанс дожить до того утра, когда все это закончится. А пока, только дорога, пыль да надежда, чтобы завтра не было хуже. Третий курс артиллерийского училища остался позади, как тяжелый похмельный сон, мутный, липкий, с горьким привкусом во рту. Помнишь, что было плохо? А детали ускользают, будто кто-то вытер их мокрой тряпкой из памяти. Ехал я домой, в Березовку, в трясущемся пазике, сквозь мутные окна мелькали поля, знакомые до боли, и в голове крутилась одна мысль: жизнь устроена нелепо. 3 года назад рвался из этой деревни, мечтал узнать о настоящей службе и разгадать тайну судьбы, а теперь тянет обратно, к запаху навоза, к коровнику, к материнским пирогам с картошкой. Отец ждал меня у остановки, как всегда, с сигаретой в уголке рта. Постарел он, не по лицу, по осанке видно, что плечи сутулились, будто на них кто-то навалил тяжкий груз. Мать же, завидев меня, вспыхнула слезами и тут же смахнула их рукавом. В деревне слезы — это роскошь, не каждый день позволишь себе такую слабость. Вырос ты, отец смерил меня взглядом от пяток до головы. Худой стал, как жердь. Вас там кормит вообще? Кормит, пожал плечами я. Просто еда другая. «Другая», — повторил он с такой тоской, будто речь шла не о каше и тушенке, а о чем-то большем. «Все теперь другое». А последующие дни потекли привычно: вставал рано, доил коров, чинил покосившийся забор, таскал сено на чердак. Руки отвыкли, но тело помнило каждое движение, как будто не 3 года прошло, а 3 дня. Раньше эта работа казалась каторгой, а теперь спасением, молчаливым и честным. Вечерами сидел над Достоевским и Толстым, лампа гудела на столе, а мать все качала головой. «Все книжки да книжки. Когда жить-то начнешь?» «А я и живу», — отвечал я, не отрываясь от страницы. «Это не жизнь, сынок, это прятки. Может, она права. В книгах все ясно, страдания имеют смысл, а в жизни все спутано, как моток ниток. Но я не все время сидел дома. На третий день встретился с друзьями. Макс вынырнул из «Жигулей», загорелый, самодовольный, с цепочкой на шее, откуда только взял, в нашем-то колхозе. А Мишка и Борька оба осунувшиеся, руки в мозолях, глаза усталые. «Ну что, артиллерист?» Макс хлопнул меня по плечу. «Скоро офицером станешь, если не выгонит», усмехнулся я. «За что выгонит?» удивился Мишка. «Ты же у нас всегда башковитый был. Башка не всегда помогает, иногда мешает». Сидели мы так потом на берегу пруда, болтали ни о чем. Борька молчал больше обычного, видно было, что-то его гложет, но лезть в душу не стал, ведь у каждого свои тараканы. «Помнишь, как мы тут рыбу ловили?» Мишка бросил камешек в воду. «Помню. И как ты тогда в воду грохнулся за карасем?» «Эх, времена были», — Макс хмыкнул. «Теперь все иначе. Каждый сам за себя. А раньше разве иначе было?» — спросил я. «Раньше мы хотя бы делали вид, что друзья», — Макс усмехнулся криво. «Пахло свежей травой и солнце клонилось к горизонту. И расставшись с парнями, я брел домой один, дорога знакомая до каждой кочки, но все казалось чуть чужим. Солнце опускалось за березовую рощу, заливая небо густым вишневым светом, как варенье в банке. У колодца же копошилась Лерка Беляева, ведро упрямо не поддавалось, веревка скрипела. Она училась классом младше нас, но всегда держалась так, будто старше нас всех. Взгляд прямой, движения неспешные и взрослые. «Давай помогу», — сказал я, подходя ближе. Она повернулась. За эти годы Лерка изменилась, не столько лицом, сколько всем своим видом. В ней появилась какая-то тихая сила, женская уверенность, редкая штука в нашей деревне. «Сенька», — удивилась она, и голос дрогнул. «Когда приехал?» «На днях». Я ухватил ведро и вытащил его одним рывком. «На каникулы». От нее пахло не духами и не мылом, а чем-то простым, свежей водой, ветром и молодостью. Запах лета, когда все только начинается. «Говорят, ты теперь в училище, офицером будешь?» — спросила она. «Если не выгонит», — усмехнулся я. «А ты что тут?» «В библиотеке работаю», — улыбнулась она уголками губ. «Каталоги разбираю, книжки таскаю. Скучно бывает, зато читать можно сколько хочешь». «Что читаешь сейчас?» «Булгакова. Мастера и Маргариту». «Знаешь?» «Знаю, но мне не нравится». «А мне нравится», — она посмотрела внимательно. «Там ведь про то, как нельзя предавать ни себя, ни других». Болтая о книгах, мы дошли до ее дома. Она взяла ведро и задержала на мне взгляд. «Завтра в ДК дискотека будет. Придешь?» «Приду». «Зайти за тобой?» «Заходи», — улыбнулась она и исчезла за калиткой. «Да», — я долго над ответом не раздумывал. «Жизнь и так не балует, зачем терять еще и такие вечера?» В деревне дискотека — событие. Так что на следующий вечер я пришел за Леркой. Она вышла в простом синем платье, ничего особенного, но будто светилась изнутри. В клубе же музыка гремела по-деревенски громко, Лерка танцевала легко и свободно, без городских выкрутасов. А когда заиграл медляк, она обняла меня за плечи. Я вдруг почувствовал, внутри что-то ёкнуло, будто вспомнил себя прежнего и молодого. «Сенька», — тихо сказала она, — «ты не жалеешь, что уехал из деревни?» «Иногда жалею», — я пожал плечами. «Иногда нет». «А ты бы хотела уехать?» «Хочу», — Лерка задумалась. «Но страшно. Вдруг там стану чужой сама себе?» «А какой хочешь быть?» «Такой вот, как есть». Мы кружились под музыку, время будто замедлилось. Но оно не любит стоять на месте, всегда найдется тот, кто выдернет тебя. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся, а там Борька стоит, хмурый как туча после дождя. «Сенька, выйдем на минуту. Поговорить надо». Я кивнул, хотя внутри что-то сжалось. Лере бросил через плечо, что сейчас вернусь, и пошел за Борькой на улицу. Но только вышли из ДК, он вдруг разворачивается и со всего маху бьет меня в скулу. Удар был, как молоток, я не ожидал и проморгался. «Ты чего, Боря?» Отступаю, держусь за лицо. «Не притворяйся». Он снова замахивается, но теперь я уже настороже. Ловлю его кулак и отвечаю коротким в живот. Он сгибается пополам, но падает не сразу. «Я думал, мы друзья», — сипит он. «А ты за Лерой хвостом ходишь. Все знают, что она мне нравится. Всю практику за ней бегал, а тут ты и сразу танцы. Вот ты какой друг». «Да заткнись ты», — срываюсь. «Я не знал, никто не говорил. Мне эта Лера вообще к чертям собачьим не сдалась». Последние слова вылетают слишком резко, и я замечаю краем глаза Леру у входа в ДК. Она стоит белая как простыня, а глаза полные слез. «Все слышала, Лера. кричу. «Ты не так поняла», но она уже убегает в темноту, всхлипывая. Борька же смотрит на меня с такой злостью, будто я ему жизнь сломал. «Все ясно с тобой», бросает и уходит прочь. «Боря, дурак ты, я же сказал, ничего не знал, просто танцевал». Но он даже не оборачивается. Я же выругался сквозь зубы и рванул за Лерой. Догнал ее только у моста через речку. Она стоит, вцепившись в перила, а плечи дрожат. «Лерка, тихо зову. Иди отсюда, Сенька. Не хочу тебя видеть. Дай объяснить. Не надо». Резко оборачивается. Лицо мокрое, глаза злые и обиженные. «Все ясно. Я тебе даже не сдалась. Я не это имел в виду. А что тогда? Думаешь, я тут дурочка деревенская? Нет. Делаю шаг ближе. Просто не хочу из-за девушки с другом грызться. Значит, друг важнее?» Голос ломкий, как тонкое стекло. «Не знаю. Честно, не знаю ничего сейчас». Она долго смотрит на меня, будто пытается разглядеть что-то новое. «Знаешь, Сенька, может, оно и к лучшему. Ты уедешь в свое училище, станешь офицером, а я так и останусь в библиотеке книжки перебирать. Мы разные совсем, не такие уж и разные», пробую возразить. «Просто все это сложно». Мы молчим. Под мостом журчит вода, а где-то далеко еще играет музыка. Дискотека живет без нас. «Лера, я не хотел тебя обидеть. Ты неправильно поняла. Я не про то совсем». «А про что тогда?» Голос дрожит от злости и боли. «Я не бегал за тобой специально, не искал себе девушку. Просто вышло вот так. Это был всего лишь танец. Бессердечный ты, Сенька», шепчет она. «Каменный ты человек». Я стоял, будто меня током шарахнуло. Не пойму, откуда столько злости. «Лера, я вообще не врубаюсь, что происходит?» Выдохнул я. «Зачем ты меня на дискотеку позвала, если Борька за тобой бегает? Тут все и так все видят». «Да никто ничего не видит». Она топнула каблуком по асфальту. «Мне этот Боря ни разу не нравился. Ни разу. Я его уже 100 раз просила отстать, не лезть ко мне. А он все ходит хвостом». Голос дрогнул. «А ты? Ты мне еще со школы нравился. Всегда нравился. А ты будто стенку вокруг себя выстроил, никого не замечал. А теперь еще так про меня». Я молчал, у меня в голове все переворачивалось. «Значит, она все это время...» «Лер», тихо сказал я не хотел тебя обидеть, честно. Просто сейчас мне не до девчонок. У меня свои заморочки, свои планы». Она всхлипнула, вытирая слезы рукавом. «Но если бы я был готов к отношениям, — продолжил я бы с гордостью встречался с тобой. Ты замечательная, очень. Правда?» Она подняла глаза. «Правда», кивнул я. Лера смотрела пристально, а потом вдруг шагнула ко мне и поцеловала, резко, горячо, будто последний раз в жизни. Поцелуй короткий, но прожигающий насквозь. И отпрянула так же резко, да побежала к дому, даже не оглянувшись. Я же стоял на месте, трогая губы пальцами, на которых был еще соленый привкус от ее слез, а в голове каша, удивление, растерянность и еще что-то непонятное. Гнаться за ней, кричать вслед, объясняться еще раз, да что тут объяснять, все и так ясно, она мне не нужна. Я вздохнул, сунул руки в карманы и пошел к себе домой. Хватит на сегодня неожиданностей. Глава 8. Дорога к Борьке тянулась через всю деревню, будто кто-то нарочно размотал ее между покосившимися заборами и палисадниками, где тетки в выцветших халатах поливали цветы из ржавых ведер. Макс шел справа от меня, лениво постукивая палкой по штакетнику, цок-цок, как метроном. А Мишка плелся позади, жевал травинку и косил на меня из-под лобья, будто искал повод зацепиться. «Слушай, Семенов», — наконец протянул он с хрипотцой, — «так что вчера в ДК стряслось? Говорят, Борька взбесился, как увидел тебя с Леркой». Я сплюнул в пылью обочины. Солнце уже жарило по-взрослому, обещая день без пощады. За огородами же глухо тарахтел трактор. «Да пустяки», — буркнул я, понимая, что отмахнуться не выйдет. Лерка сама пригласила танцевать, а этот дурень решил, что я ему под нос лезу. «Так он же за ней с практики бегает», — вставил Макс, остановившись и глядя прямо мне в лицо. В его глазах смешались сочувствие и жадное любопытство. Мишка тоже подтянулся ближе и запахло интригой. «С чего бы мне знать?» — огрызнулся я. «Он мне ничего не говорил». «Может, и не говорил», — кивнул Мишка, — «только теперь обиду на тебя затаил. Вчера после ДК напился сильно, говорят, что-то нехорошее шевельнулось у меня внутри. Борька был парень хороший, хоть и вспыльчивый, а я и правда не знал про его Лерку, да и знать не хотел, своих забот выше крыши. Где он сейчас?» — спросил я. «Вот и узнаем как раз», — Мишка кивнул головой в сторону. «Мы дошли до Борькиного дома, обычная деревенская изба с облупленными ставнями. Во дворе на веревке сохли рубашки и простыни, а у крыльца с тазом в руках возилась тетя Клава. Увидев нас, она выпрямилась, убрала таз и вытерла руки о фартук. Лицо у нее было измученное, а глаза красные. «Мальчики», — голос дрогнул, — «вы Борьку не видели? Тетя Клава, что случилось?» Макс снял кепку и замялся. «Поздно пришел пьяный весь». Она всхлипнула и провела рукой по лицу. Ругался, кричал что-то про друзей, про девку какую-то. Я думала, проспится, отойдет. А утром встал ни свет ни заря, еще дерябнул, да отцовский мотоцикл завел и умчался. До сих пор нет. Холодок пробежал по спине. Борька за рулем в таком состоянии. Не сказал куда, спросил я. Нет, только ругался, да про тебя, Сенька, все бормотал. Мол, предал ты его друзья фальшивые. Мишка скосил на меня глаза, но я сделал вид, что ничего не заметил, а внутри все сжалось в тугой узел. «Тетя Клава, мы его найдем, обещаю. Мальчики», — она схватила меня за рукав, — «найдите его, я боюсь за него. После пьянки он сам не свой. Найдем», — сказал я твердо и повернулся к друзьям. «Макс, беги заводи Жигули, Мишка, с нами». И мы понеслись к Максу домой, перескакивая через лужи и канавы. Сердце билось в горле, только бы успеть. Максовы же «Жигули» завелись с полоборота. Мы втиснулись втроем в тесный салон, и Макс рванул с места так резко, что пыль столбом встала за машиной. «Куда держим курс?» — спросил Макс, выруливая на разбитую дорогу. «К Родионовичу сперва», — сказал я. «Потом к Васюткиным заглянем». Мы петляли по деревне, будто ищейки. У Родионовича Борьки не видели и у Васюткиных тоже пусто. Но потом нас перехватила тетя Маша в ситцевом халате, с ведром воды. Минут 20 назад кто-то на мотоцикле по мосту гнал. Крикнула она нам вслед. «Туда!» — рявкнул я, и Макс резко крутанул руль. Мост через речку, старый, скрипучий, перила перекошены, доски местами прогнили. Мы подъехали как раз вовремя, на другом берегу мелькнул силуэт мотоцикла, Борька едва держался в седле. «Борька!» — заорал я, высунувшись по пояс из окна. «Стой, дурень!» Макс дал сигнал клаксоном. Но мотоцикл только ускорился, петляя по гравийке. Видно было, Борька пьяный или не в себе. «Жми!» — крикнул Мишка, сжав кулаки. Поздно. Мотоцикл не вписался в поворот, с визгом слетел в канаву и замер, искореженный. Мы подъехали к месту и высыпали на улицу. Борька лежал рядом, голова вывернута под неестественным углом, глаза остекленели. «Борька!» Мишка рухнул на колени, схватил его за плечо. «Ты слышишь меня?» Я осторожно приложил пальцы к шее. «Пульса нет, все ясно даже без врача». «Все», — выдохнул я. «Поздно уже». Макс побледнел и отвернулся к кустам, а Мишка закрыл лицо ладонями. «Надо врача звать и милицию тоже», — сказал я глухо. «Макс, дуй в деревню, ищи Сидорова. Мишка, оставайся здесь». А дальше все будто в тумане. Приехал фельдшер на буханке, следом участковый Сидоров на велосипеде. Протоколы, расспросы, бумажки. Все просто и страшно. Парень напился, сел за мотоцикл, не удержал руль и погиб. Но самое тяжелое ждало впереди. Мы втроем, я, Макс и Сидоров, отправились к дому Борьки. Тетя Клава стояла у калитки, держась за сердце, и по лицу сразу видно, что все поняла. «Нет, нет, только не это, тетя Клава», — начал я, но голос предательски дрогнул. «Борька, он разбился». Она осела у меня в руках, а из груди вырвался вой, такой звериный, что у меня внутри все оборвалось. Этот крик я запомню навсегда. Но пока участковый что-то говорил ей следом, я вспомнил свою личную потерю, день, когда мне сообщили, что Аленки больше нет. Тогда тоже казалось, все кончено, но жизнь тем не менее не остановилась. И все же я сейчас понимал, никакие слова не помогут матери Борьки. За что мне это? У тети Клавы в глазах были слезы, а я молчал. Никто не знает ответа на этот вопрос. Можно только стоять рядом и быть с человеком в его горе. Макс тоже стоял, но чуть поодаль, растерянный и бледный. И я думал, что если бы вчера поговорил с Борькой по-человечески, и что, если бы объяснил про Лерку, может быть, все было бы иначе, но я уже не мог повернуть время назад. Июль, 1986 год. Тихоокеанский флот встречал генерального секретаря без оркестров и транспарантов, только ветер с моря да пронзительные крики чаек над бухтой «Золотой Рог». Михаил Сергеевич стоял у окна гостиницы «Владивосток», разглядывал серые силуэты кораблей, будто искал в их линиях ответ на вопрос, который не давал ему покоя: сколько еще вынесет человек, прежде чем сломается сам. Михаил Сергеевич, Анатолий Черняев тихо прикрыл за собой дверь. Текст готов, но должен предупредить. Говори, Толя, не оборачиваясь, бросил Горбачев, не отрывая взгляда от метущейся воды. В такие дни ложь только тянет ко дну. В Москве не все поддерживают. Час назад звонил Шеварднадзе. Лигачев, он уверен, что мы перегибаем палку. Горбачев усмехнулся, коротко, с той горечью, которая приходит к тем, кто слишком часто выбирает между правдой и покоем. А ты что скажешь, Толя? Может, и правда зашли слишком далеко? Черняев подошел к столу, где лежали исписанные листы, завтрашняя речь, способная развернуть советскую политику в Азии на новый курс. Он провел пальцем по бумаге, словно проверяя, не сотрутся ли слова от одного прикосновения. Знаешь, что страшнее всего? Черняев говорил едва слышно, будто боялся, что стены подслушают. Не то, что мы ошибаемся, а то, что можем оказаться правы. Почему? Если мы правы, значит, все это время жили во лжи. Все эти войны, угрозы. Афганистан, Михаил Сергеевич. Сколько там наших людей осталось? Горбачев наконец повернулся. На лице его застыла усталость, не дорожная, а та самая, что приходит к людям, взявшим на себя слишком много. Вот именно, Толя, слишком много. И завтра я скажу об этом. Прямо, настолько прямо, насколько позволяет политика. А политика – это искусство говорить правду так, чтобы ее услышали и враги, и свои. В коридоре раздались шаги. Вошел Александр Яковлев, высокий, с глазами человека, который видел слишком много будущего и слишком мало настоящего. В руках у него была папка, свежие сводки из Чернобыля. «Как на станции?» – спросил Горбачев. По лицу Яковлева он уже знал ответ. Ликвидаторы работают на износ. Но радиации все равно, верим мы в социализм или нет. Она просто убивает. Яковлев опустился в кресло, положил папку на колени. В каждом его движении чувствовалась усталость человека, осознавшего, мир не поддается контролю. Михаил Сергеевич, а если завтрашняя речь, это наш политический Чернобыль, запустим процессы, не остановим. Скажем о выводе войск из Афганистана, а дальше объявим о коллективной безопасности в Азии. А если Пекин не поверит, если Вашингтон решит, что мы слабы? Горбачев посмотрел на них обоих, и вдруг стало ясно, что история не спрашивает разрешения входить в комнату. Она просто распахивает дверь настежь и ждет, кто осмелится сказать ей правду. Вечер же затягивался, словно туман над бухтой. Горбачев мерил шагами номер, раздавался скрип паркета, а за окном появлялись первые огни кораблей в золотом роге, вспыхивающие, как сигнальные звезды на безмолвном небе. «Саша», — бросил он через плечо Яковлеву, — «иногда мне кажется, мы все играем в спектакле, где сценарий давно потерян. Завтра я выйду на трибуну и заговорю о мире, а в это время, где-то в афганских ущельях, наши мальчишки будут стрелять в ответ на выстрелы душманов. Все, ради мира». Парадокс, тогда зачем вообще говорить? Яковлев дернул плечом и устало усмехнулся. А ты предлагаешь молчать? Горбачев резко остановился, его голос стал тверже. Прятаться за стеной до бесконечности, ждать, пока все рухнет. Черняев поднял глаза от исписанных листов, усталый взгляд, но в нем жила ирония. Михаил Сергеевич, помните старый анекдот? Оптимист учит английский, пессимист китайский, а реалист чистит автомат Калашникова. И трое засмеялись коротко, нервно, так смеются те, кто знает, что шутка больнее правды. Вот потому и надо говорить, отрезал Горбачев, чтобы наши дети учили языки, а не автоматы разбирать. Яковлев щелкнул замком папки, и на стол легли снимки из Чернобыль. Разрушенный реактор, люди в белых костюмах, пустые улицы Припяти. Вот она, наша цивилизация. Яковлев разложил фотографии веером. Мы расщепили атом, а жить вместе так и не научились. Горбачев взял снимок, детский сад, брошенные игрушки, крошечные стульчики в кругу. Знаешь, что больше всего поражает? Он говорил медленно, будто пробовал слова на вкус. Не разрушение, а то, как быстро мы привыкаем к невозможному. Месяц назад никто не верил, целый город можно эвакуировать за сутки. Но теперь, это просто статистика. И что теперь? Спросил Яковлев. Завтра я скажу то, что вчера казалось немыслимым. И если повезет, то через месяц это станет обыденностью. Михаил Сергеевич, а если нас не поймут? Черняев отложил ручку и устало потер переносицу. Если решат, что Горбачев сдает страну, я боюсь этого. Горбачев посмотрел на него пристально. Но куда страшнее, если поймут слишком хорошо, если поймут, что мы действительно готовы все изменить. В окно ворвался протяжный гудок корабля, тоскливый и мощный, как голос самого города. Знаете, что поражает во Владивостоке? Яковлев посмотрел вдаль. Здесь чувствуешь себя на краю света и одновременно в его центре. Почему? Горбачев улыбнулся уголком губ. Потому что отсюда видно, как мир огромен. И мы стоим у самой его границы, но именно здесь решается будущее. Молчание повисло в комнате, живое, напряженное. Каждый знал, что завтра они выйдут к микрофону не просто с речью, а с вызовом времени. Потому что отсюда, Михаил Сергеевич, видно все сразу. Америка, за горизонтом, Япония, будто на ладони, а Китай, под боком. Наши главные тревоги здесь, как на плацу, никуда не спрячешь. Горбачев подошел к стене, где висела старая карта. Тихий океан был утыкан красными флажками, советские базы, синими, американские. Он провел пальцем по холодной глади океана и задержался на Курилах. Посмотрите, его голос стал глухим, будто шепот ветра за окном. Сколько тут железа, сколько денег, сколько жизней мы положили ради того, чтобы держать друг друга на мушке. И что теперь? Яковлев криво усмехнулся. Предлагаете сложить автоматы и обняться? Нет, Горбачев резко повернулся. Я предлагаю начать говорить по-настоящему, не лозунгами, а человеческим языком. Признать, что безопасность не может быть односторонней. Если хотим жить, а не выживать, пора искать общий язык. Черняев оторвался от бумаг и подошел к окну. Внизу по набережной гуляли матросы, молодые, упрямые, как сама страна. Они еще не знали, что завтра их генеральный секретарь скажет слова, которые могут перевернуть их мир. Знаете, что меня тревожит сильнее всего? Голос Черняева дрогнул. Ни Запад и ни Политбюро, а вот эти мальчишки в тельняшках. Что они подумают, когда услышат, мы уходим из Афганистана? Может, решат, что все было зря? Яковлев пожал плечами. Что их друзья остались там напрасно? Горбачев долго молчал, но потом медленно сказал. Нет, Толя, не зря. Они погибли ради того, чтобы мы наконец поняли, что дальше так нельзя. Мы обязаны остановиться. Яковлев захлопнул папку с фотографиями Чернобыля, и на секунду повисла тишина. Михаил Сергеевич, вы сами-то верите в это? Спросил он негромко. Верю. Но вера – это не знание. Это отчаяние, умноженное на надежду. Красиво сказано, усмехнулся Черняев. Политика всегда была красивыми словами о страшных вещах, бросил Горбачев. Часы же на стене пробили полночь, а за окнами все равно гудели корабли, город не спал. Горбачев взял со стола листы с речью и обвел взглядом своих людей. Ладно, товарищи, еще раз пройдемся по главным тезисам. И помните, завтра мы не просто говорим. Завтра мы объявляем миру, что Советский Союз готов меняться. А мир готов к нашим переменам? Яковлев тихо спросил. Горбачев улыбнулся и устало ответил. Узнаем завтра. Август, 1986 год. Капитан Вадим Марков стоял на мостике адмирала Нахимова, глядя в темнеющее августовское море. Вечер пах перегретым металлом, соленой влагой и тревогой. 27 лет в морской форме научили его одному, океан не прощает самоуверенных. И сегодня эта мысль скребла по нервам, как нож по стеклу. Товарищ капитан, вахтенный помощник Сергей Ткаченко шагнул ближе, радиолокатор засек судно по правому борту, 8 миль дистанция. Марков вскинул бинокль, но густая предвечерняя дымка размывала очертания. Лайнер гнал на Сочи, и каждая лишняя минута – это недовольство начальства. «Что за судно?» – спросил он, не отрываясь от стекла окуляров. «Сухогруз Петр Васев идет встречным курсом». Марков опустил бинокль. В глазах мелькнуло что-то острое, не страх, нет, а то особое беспокойство, что приходит к морякам, когда где-то в глубине все начинает идти наперекосяк. Скорость, у нас, 14 узлов, у него примерно так же. Расхождение, по правому борту, товарищ капитан. Марков кивнул, но это был неуверенный кивок. На нижних же палубах адмирала Нахимова жизнь текла своим чередом. В столовой доедали ужин 838 пассажиров, отпускники, командировочные, семьи с детьми. Августовский рейс, таких в том году было множество. Кто-то смеялся за партией в домино, кто-то читал вчерашнюю правду, кто-то мечтал о доме. В кают-компании Нина Петровна Соколова, пенсионерка, вязала внуку свитер, шерсть царапала пальцы, но мысли были светлыми. Рядом устроился Михаил Иванович Крылов, инженер с Азовстали, возвращавшийся из ялтинского санатория. «Знаете», — сказал Крылов, прикуривая сигарету, «всю жизнь по морям езжу, а все равно не привык. Все кажется, вот-вот что-нибудь да случится». «Ну что вы такое говорите?» — поморщилась Нина Петровна. «На море куда безопаснее, чем на шоссе. Статистика же есть. Статистика хороша на бумаге. А вот человеческий фактор она не считает». «Какой еще фактор?» Крылов затянулся и посмотрел в иллюминатор. За стеклом промелькнули огни встречного судна. Люди устают, ошибаются и спешат, а море ошибок не прощает. В это же время на мостике Петра Васева капитан Александр Ткаченко, однофамилец помощника Снохимова, что потом покажется кому-то злой иронией судьбы, вглядывался в приборы. Сухогруз шел в балласте из Новороссийска в Керчь, трюмы были пусты, корпус легок и нервен на волне, маневренность выше, устойчивость ниже. Товарищ капитан, вахтенный помощник Виктор Новиков склонился над радаром, пальцем ткнул в зеленое пятно. Пассажирский лайнер на курсе, дистанция быстро сокращается. Вижу, Ткаченко прищурился, словно хотел прожечь блики на экране взглядом. Скорость, полный ход, не сбавляет. Ну и пусть идет, хмыкнул капитан, но в голосе его скользнула тень раздражения. Море не колхозная дорога, всем места хватит, но море этим вечером сжималось вокруг них, как тугой обруч. Два судна неслись навстречу друг другу с суммарной скоростью почти 30 узлов, почти километр в минуту. Математика неумолима, времени в запасе все меньше. И на мостике адмирала Нахимова зазвонил телефон, резкий, как выстрел. Марков снял трубку. «Товарищ капитан», голос из машинного отделения дрожал, как проволока под током. «У нас с главным двигателем неладно, вибрация растет. Насколько серьезно?» «Пока держится, но лучше бы снизить обороты. Рискуем». Марков бросил взгляд на часы. «До Сочи рукой подать, меньше часа хода. Но любая задержка сейчас грозила выговором, а то и худшим». «Держите пока», — сказал он глухо. «Дотянем до порта, а там разберемся. Это решение потом будут разбирать по косточкам комиссии следователи, писать о нем в протоколах и спорить на судах. Но сейчас, в этот августовский вечер, оно казалось единственно возможным». А на Петре Васеве тоже было неспокойно. Рулевой Геннадий Петров держал штурвал обеими руками, пальцы вспотели, ладони скользили по дереву. Вчерашние проводы друга в увольнение не прошли даром, голова гудела, в глазах двоилось. «Курс держать», — бросил Новиков через плечо. «Есть курс держать», — ответил Петров, но голос прозвучал слабо, без прежней твердости. А тем временем между судами осталось 3 мили. На экранах радаров 2 светящиеся точки ползли друг к другу, как стрелки часов на последней минуте. И в кают-компании Нахимова начинался вечерний концерт художественной самодеятельности. Баянист Петр Семенович Волков выводил «Катюшу», пассажиры подпевали. Голоса сливались в один общий поток, живой, настоящий, человеческий звук. Но через несколько минут он оборвется навсегда. Расцветали яблони и груши, пела Нина Петровна, в ее голосе звучала вся прожитая жизнь, вся вера в завтрашний день. А Михаил Иванович Крылов стоял у иллюминатора и смотрел на вспыхивающие огни встречного судна. «Слишком близко идет», — пробормотал он. «Что вы сказали?» — переспросила Нина Петровна. «Да так, показалось». Но не показалось, на мостике Нахимова капитан Марков уже понимал, что расхождение опасно близкое. Он схватил радиотелефон. Петр Васев, я, адмирал Нахимов. Ваши намерения?» Однако ответ запоздал. На мостике сухогруза капитан Ткаченко смотрел на огни лайнера и думал, пассажирские всегда лезут вперед, будто море принадлежит только им. «Адмирал Нахимов, я, Петр Васев, иду своим курсом. Расхождение по правому борту». Марков сжал трубку так, что побелели костяшки пальцев. «Дистанция слишком мала. Предлагаю увеличить расхождение». «Принял. Отворачиваю вправо». Голос звучал резко, будто выстрел. Но вправо на море, понятие зыбкое, как мираж на горизонте. То, что казалось спасением на мостике сухогруза, с лайнера выглядело иначе. И уже между судами оставалась всего 1 морская миля. Скорость сближения – 28 узлов. Математика катастрофы становилась неумолимой, но оба экипажа еще цеплялись за надежду, что успеют разойтись. «Машина стоп!» Марков бросил команду так, будто мог остановить время. «Есть машина стоп!» Отозвался машинный телеграф, металлическим эхом отдаваясь в тишине. Но остановить 17-тысячетонный лайнер мгновенно невозможно. Адмирал Нахимов продолжал нестись вперед по инерции, каждая секунда приближала его к гибели. На Петре Васеве рулевой Петров отчаянно крутил штурвал. Сухогруз в балласте слушался руля неохотно, тяжело и лениво поворачивал корпус, слишком медленно для спасения. «Давай быстрее!» Новиков почти сорвался на крик. «Крути!» «Не слушается!» Петров вцепился в штурвал до боли в пальцах. «Руль не слушается!» А в 23.11 в кают-компании Нахимова все еще звучала музыка. Баянист Волков перешел на подмосковные вечера. Пассажиры покачивались в такт, улыбались друг другу. Никто не знал, что их мир рушится прямо сейчас. Но тут Нина Петровна Соколова отложила вязание и взглянула в иллюминатор. Ее сердце ухнуло в пятки. «Господи, они идут прямо на нас!» Михаил Иванович Крылов подскочил к окну. За стеклом, залитый прожекторами, надвигался черный борт сухогруза. Он рос, заполняя все пространство, словно сама ночь решила обрушиться на людей. Все на палубу. Кто-то закричал истерично. Столкновение. Но было уже поздно. В 23.12 форштевень Петра Васева вонзился в правый борт адмирала Нахимова, точно нож в ткань материи, у четвертого трюма. Удар был такой силы, что на сухогрузе матросы попадали с ног, а лайнер вздрогнул всем корпусом. Этот звук нельзя описать словами. Это не просто треск металла и грохот переборок, это вопль самой стали, ревущий хор страха и боли. Все смешалось, звон рушащихся предметов, крики людей, глухой гул воды. В кают-компании погас свет. Баян Волкова со стуком упал на пол и музыка оборвалась навсегда. В темноте пассажиры кричали, искали друг друга, хватались за стены и мебель. Нина Петровна, Крылов звал ее сквозь хаос. «Здесь». Ее голос дрожал где-то рядом. «Я здесь. Что происходит?» «Столкновение. Надо срочно наверх». Но путь наружу уже был отрезан. Пробоина зияла в борту Нахимова, 8 метров длиной, 4 шириной. Вода хлынула внутрь с такой яростью, что судно мгновенно пошло на крен. На мостике Марков вцепился в поручень. Все произошло так стремительно, что он не сразу осознал масштаб бедствия. «Доложить повреждения». Голос его стал резким, как выстрел. Пробоина в четвертом трюме. Помощник Ткаченко почти сорвался на виск. «Огромная пробоина. Вода поступает. Немедленно закрыть водонепроницаемые переборки». Но металл уже рвался под напором воды, а секунды уносили надежду прочь. «Закрыть переборки». Голос командира бил по ушам, но переборки слушались неохотно, скрипели, будто сопротивляясь судьбе. Вода рвалась внутрь с такой яростью, что даже старые моряки побледнели. Адмирал Нахимов тонул стремительно и не по-театральному, не как в кино, а по-настоящему, быстро, беспощадно, без права на ошибку. В машинном отделении Владимир Сергеевич Попов, главный механик, лихорадочно возился с аварийными насосами. Вода уже доходила до пояса, электрические щиты вспыхивали искрами, глухо трещали, вот-вот замкнет. «Товарищ механик», надрывался его помощник, голос срывался на виск. «Надо уходить, минуту». Попов рванул рубильник. «Дайте мне еще одну минуту». Но времени не было. Вода лезла вверх, как будто знала, что ей осталось недолго. Машинное отделение стало капканом. Над головой гудел металл, где-то вдалеке хлопали двери, люди спасались как могли. На палубах начался хаос. Люди выскакивали из кают кто в чем, кто в пижаме, кто босиком, а кто с узлом под мышкой. Паника росла, как пожар. Кто-то хватал спасательные жилеты, кто-то метался по коридорам в поисках выхода. «Спокойно!» — орали матросы, пытаясь перекричать ревущие металл и крики. «К шлюпкам!» «Без паники!» Но шлюпок не хватало, да и спустить их на воду при таком крене было почти невозможно. Нина Петровна Соколова с трудом вышла на накренившуюся палубу. За ней шагал Михаил Иванович Крылов. Металл под ногами уходил в бок градусов на 30, идти было все труднее. «Держитесь за меня!» Крылов обхватил ее за плечи крепко, по-мужски. «Не отпускайте, я не умею плавать», — крикнула она вдруг тоненьким голосом, почти детским. «Я никогда не умела, сейчас научитесь», — отрезал Крылов. Вокруг уже прыгали в воду, кто с криком, кто молча, а кто со слезами. Августовская ночь была теплой, но море черное и ледяное, как забвение. «Прыгаем, на счет три», — гаркнул Крылов. «Не могу». «Можете». Раз. Судно накренилось еще сильнее. Из глубины доносились глухие крики. Там оставались люди, их голоса становились все тише. Два. Нина Петровна зажмурилась. Перед глазами пронеслось все: деревенское детство, война, заводской цех, первый плач детей, улыбки внуков. Три. И они прыгнули вместе, держась за руки. Вода ударила в грудь ледяным кулаком. Нина Петровна захлебнулась соленой водой, попыталась закричать, но вместо этого глотнула еще больше. Крылов держал ее крепко, но волны били их о борт тонущего гиганта. Вокруг мелькали обломки, спасательные круги, чужие лица, живые и мертвые вперемешку. «Держитесь!» — выкрикнул Крылов так, что его услышало само море. «Не отпускайте!» Но она уже не слышала. Вода ворвалась в легкие, обожгла изнутри, и сознание стало где-то на грани сна и небытия. Последнее, что увидела Нина Петровна, огни Петра Васева, неподвижные, как чужие глаза, освещающие черную гладь катастрофы. Адмирал Нахимов ушел под воду всего за 8 минут после удара. Судно, которому верили как себе, исчезло в бездне Черного моря, унеся 423 жизни. Капитан Марков погиб вместе с кораблем. Он остался на мостике до самого конца, как велит морской устав и совесть. И через несколько дней водолазы нашли его тело. Он все еще стоял у штурвала, будто пытался вести судно даже после смерти. А Михаил Иванович Крылов выжил. Его вытащили из воды спустя 2 часа, когда к месту трагедии подошли спасательные суда. 3 недели в больнице он лежал, глядя в потолок, а потом долгими ночами вздрагивал от криков утопающих и видел во сне ледяную воду Черного моря. Ну а через полгода Крылов давал показания на суде. Он говорил просто, без лишних слов, о панике на палубах, о нехватке жилетов и кругов, о том, с какой скоростью уходил вниз Нахимов, но больше всего о людях, о простых советских пассажирах, кто возвращался из отпуска, кто ехал домой к детям, кто мечтал увидеть родных. Знаете, что меня поразило сильнее всего? Крылов смотрел прямо в глаза судьям. Не сама катастрофа, такое случается. Меня поражает, как быстро все забывается. Год пройдет, будут помнить только семьи погибших. 10 лет, и те забудут. Но он ошибался, не забыли. Помнит по-разному, кто с болью, кто с горечью, а кто как о страшном уроке, который нельзя повторять. А море помнит всех. Адмирал Нахимов до сих пор лежит на глубине 47 метров, ржавый силуэт на дне. Иногда туда спускаются водолазы, кто по работе, кто от любопытства. Говорят, внутри еще можно найти очки, часы, фотографии, все, что осталось от жизни. И баян Петра Семеновича Волкова тоже там, на самом дне. Немой свидетель той августовской ночи, когда музыка оборвалась на полуслове, а 423 человека не вернулись домой. Глава 9. Дым от сигарет висел в воздухе густым облаком, как кисель из школьной столовой. Я втянул его в себя, глубже, чем хотелось бы, и почувствовал, как горечь раздирает горло, будто наждак. Под сапогами, свежий холмик, земля еще рыхлая, сырая, с запахом дождя и чего-то безвозвратного. Лерка, тварь, Макс сплюнул в траву. Его скулы ходили ходуном. Борька ведь почти доучился и диплом бы получил. Он парень башковитый был. На работу бы его с руками и ногами оторвали. Но из-за этой стервы он теперь в могиле лежит. Миша молча кивал, ловко стряхивая пепел на землю. Обычно в его глазах плясали чертики, а сегодня – пустота, как в колодце без воды. Все беды от баб. Макс зашаркал подошвами по сырой земле. И еще осмелилась прийти на похороны. Видели, как рыдала актриса чертова. И во мне вдруг что-то хрустнуло в тот момент. Может, злость за эти дни накопилась, а может, просто устал ждать, когда кто-нибудь скажет что-то умное. «Заткнись», — выдохнул я и шагнул к Максу. «Лерка тут ни при чем, не смей так о ней говорить». Макс отступил, будто я ударил его кулаком. В глазах его появилось удивление, а потом обида. «Сенька, ты чего?» Борька за ней бегал сам, как щенок, — перебил я. Она ему 100 раз говорила: «Не нужен ты мне». 100 раз. Что теперь? Она должна была полюбить его только за то, что он хвостом вилял. «Девчонка, что, вещь?» И тишина стала плотной, как в бомбоубежище после тревоги. Где-то вдали каркнула ворона, единственный живой звук среди этого мертвого царства. «Может, еще скажешь, что это я Борюс губил?» Я смотрел то на Макса, то на Мишу. Ну, они стояли с опущенными головами, будто двойку схлопотали у доски. Макс тер в пальцах окурок до крошек, а Миша носком ботинка вычерчивал на земле какие-то тайные знаки. «Боря сам виноват, только он и никто больше», — бросил я сигарету и раздавил ее. Слова вышли жесткими, но что теперь? Правда всегда больнее лжи. «Идемте к тете Клаве», — сказал я уже на ходу. «Ей сейчас, помимо денег, еще и помощь по дому нужна». Дом Борькиных родителей торчал на самом краю деревни, кривой, облупленный, ставни держались на честном слове. Во дворе валялись ржавые ведра да сломанная телега, дрова не колоты. Тетя Клава встретила нас у порога, глаза красные, но слезы уже высохли. «Проходите, мальчики», — голос дрожал, но она держалась из последних сил. «Я чайник поставлю». «Не надо, тетя Клава», — остановил я ее мягко. «Мы ненадолго. Помощь хотели». Макс молча вытащил из кармана смятые купюры. Миша добавил к ним свои, и я тоже выложил все до копейки. А затем мы попытались их всунуть в руки матери Борьки. «Да ну вас!» — тетя Клава всплеснула руками. «Сами ведь студенты. Родители так едва сводят концы с концами. Возьмите». Я мягко, но упрямо вложил ей деньги в ладонь. «Не спорьте. Борька был нам, как брат». Тетя Клава не закричала, не зарыдала, а только тихо всхлипнула, как умеют женщины, у которых слезы закончились еще вчера. «А где дядя Семен?» Миша оглядел двор, будто искал в тени ответ. «Где ему быть?» Клава вытерла глаза краем выцветшего фартука. «В сарае лежит. Третий день не просыхает. Говорит, сына нет и ему незачем трезвым быть». Мы переглянулись. У каждого своя беда. Кто топит горе в стакане, а кто носит его под сердцем. «Дрова надо наколоть», — сказал я, — «и крышу подлатать». Видел, что протекает. «Да ну что вы! Вы ж теперь чуть ли не городскими стали», — попробовала возразить тетя Клава. «Мы не такие уж городские», — усмехнулся Макс. «Первый раз за весь день. Руки помнит топор. Так что работали мы до самого заката. Кололи дрова, чинили забор, латали крышу сарая. Руки гудели, спины ныли, но работа гнала прочь мрачные мысли. Тетя Клава то и дело выбегала во двор, то чай принесет в граненых стаканах, то хлеб с сахаром, то просто постоит рядом, послушает, как топор звенит. «Спасибо вам, мальчики», — голос ее дрожал от усталости и благодарности. «Не знаю, как бы я без вас». «Да ладно, тетя Клава», — ответил я, вытирая пот со лба. «Мы пока на каникулах здесь, обязательно будем заходить». И когда только стемнело, мы собрались уходить. Тетя Клава проводила нас до калитки, все пыталась сунуть с собой то пирожков, то бутылку молока. «Идите уже», — махнули мы рукой. «Завтра опять придем». Шли мы по темной улице молча, усталые и с тяжелыми мыслями. Фонари не горели и только окна светились желтым светом. Где-то лаяла собака, да издалека доносилась радиола. «Хоть что-то сделали», — сказал Миша на развилке, где расходились дороги. «Да», — кивнул Макс. «А потом, уедем в город, а она останется одна с этим алкашом. Не знаю, честно признался я. Посмотрим». И мы, попрощавшись, разошлись по домам. Я брел через заросший палисадник и думал о чертовых поворотах судьбы. Борьки нет, тетя Клава осталась одна, а дядя Семен ушел в запой. А я вот, живу не своей жизнью, в чужом времени, и никто об этом не знает. Может, Борька тоже, как я, переселился в тело другого человека, может, он теперь совсем в другом времени, далеко-далеко в будущем, кто знает. Может, все мы здесь живем в чужих телах, но все боимся об этом говорить вслух. Я остановился у калитки дома и поднял голову к небу. Звезды светили равнодушно, те же самые, что спустя многие годы будут все так же глядеть на этот мир. И где-то там, возможно, Борька ищет свой путь, или просто растворился во тьме. Но сейчас здесь у меня было лето, липкий запах свежескошенной травы смешивался с горечью потери надежды на завтрашний день. Я вздохнул полной грудью и вошел в дом, туда, где еще ждали и во что-то верили. Октябрь, 1986 год. Осенний дождь бил по окнам западного крыла белого дома с упрямством репортера, который не унимается, пока не получит ответов на вопросы, от которых хочется отвернуться. Полковник Оливер Норд стоял у мутного стекла своего подземного кабинета, наблюдая, как капли сбегают вниз, будто слезы мальчишки, застигнутого на месте преступления. Ирония жизни, морской пехотинец, привыкший к прямым атакам, теперь воевал в тени, где союзники и враги менялись местами быстрее, чем шулер тасует карты. «Олли», — голос адмирала Джона Поиндекстера прорезал тишину. «Нам надо поговорить». Норд развернулся, и в его взгляде было столько холода, что Поиндекстер невольно поежился. Этот человек прошел Вьетнам, но нынешняя их работа требовала другой породы мужества, умения жить с собственной совестью. «Адмирал», — Норд усмехнулся, и в этой усмешке горечи было больше, чем в стопке армейской настойки. «Речь о наших персидских знакомых». Поиндекстер прикрыл дверь и оперся на нее спиной. «Макфарлин звонил из Тегерана. Говорит, иранцы довольны качеством товара, но хотят расширить ассортимент». «Разумеется, хотят». Норд отошел от окна и плюхнулся в кресло. «А что там с никарагуанцами? Деньги дошли?» «Дошли», — Поиндекстер кивнул, но в этом кивке не было ни радости, ни облегчения. Секорд подтвердил. Контрас получили очередную партию гуманитарной помощи. Они оба знали цену этим словам. Гуманитарная помощь, автоматы Калашникова и гранатометы. Такая вот реальность их подпольной войны с сандинистами. Знаете, адмирал, Норд потер переносицу, где уже залегли морщины тревоги, иногда мне кажется, что мы играем в шахматы с дьяволом, и он всегда на ход впереди. Философствуете, полковник? Поиндекстер усмехнулся. Мы не можем себе позволить роскоши сомнений. Может, именно поэтому мы здесь? Поиндекстер шагнул к карте мира на стене. Его палец медленно прошел путь. Вашингтон, Тегеран, Манагуа. Треугольник их тайных маршрутов. Послушайте, Олли, я понимаю ваши сомнения. Черт побери, у меня их не меньше. Но взгляните шире. Мы сдерживаем советскую экспансию в Центральной Америке. Мы возвращаем наших людей из Бейрута. Мы нарушаем законы Конгресса, перебил Норд. В его голосе не было упрека, а только факт. Мы торгуем оружием с режимом, который вчера называли исчадием ада. Мы финансируем армию призрак. И что вы предлагаете? Поиндекстер резко повернулся, а в его глазах вспыхнул гнев. Позволить коммунистам захватить Центральную Америку, оставить наших людей гнить в подвалах Бейрута? Я не предлагаю ничего, адмирал, бросил Норд, глядя прямо в глаза Поиндекстеру. Просто констатирую, что мы ходим по лезвию бритвы, и рано или поздно. Но резкий звонок разорвал напряженную тишину, как выстрел на рассвете, и Норд схватил трубку. Норд, голос на том конце был срывающимся, тревога сквозила в каждом слове. Принял, коротко ответил он. Сообщу адмиралу. Он медленно повесил трубку, словно приговаривал себя к чему-то необратимому. Это Секорд. Один из наших гуманитарных самолетов сбит над Никарагуа. Пилот жив, но у сандинистов. Поиндекстер побледнел так, что даже седина на висках потускнела. Кто? Юджин Хасинфус, американец. И у него были документы. Тишина повисла между ними, плотная и вязкая, как августовский воздух в Лэнгли. Все, что они строили месяцами, их невидимая империя дала первую трещину. Какие документы? Голос адмирала дрогнул. Пока не ясно. Секорд опасается, что там могут быть прямые нити к нам. Поиндекстер медленно опустился в кресло напротив Норта. В этот момент он выглядел не как главный архитектор подпольной войны, а как человек, которого придавило собственной тенью. Олли, пора зачистить следы. Зачистить? Переспросил Норт, и бровь его взлетела вверх. Вы хотите уничтожить все документы, все, что хоть как-то связывает операцию с Белым домом. Неважно как, неважно кем. Норд подошел к окну. Дождь за окном усилился и теперь лупил по стеклу, будто автоматная очередь по броне Хамви. Мой отец всегда говорил, если не готов отвечать за свои поступки, то не делай их. Твой отец не управлял сверхдержавой на краю ядерной войны, огрызнулся Поиндекстер. Нет, Норд обернулся. В его взгляде было больше усталости, чем за все годы службы. Он просто был честным человеком. Честность – это роскошь для тех, кто не держит в руках судьбы мира. Может быть, именно поэтому мы и оказались здесь? Норд усмехнулся безрадостно. Поиндекстер поднялся, застегивая пиджак с движением приговоренного. Начинай зачистку, полковник. И помни, мы не говорили об Иране. Мы не слышали о Контрас. Мы никогда не существовали. Закончил за него Норд. Дверь хлопнула. Адмирал исчез в коридоре, оставив после себя запах дешевого одеколона и страха. Норд остался один с дождем и своими мыслями. Он открыл сейф и достал папку с грифом «Совершенно секретно», сотни страниц, схемы переводов через швейцарские банки, письма крановщикам из Тегерана, отчеты о поставках оружия «Контрас», вся их паутина лжи и иллюзий. Он взял первый лист, аккуратно разорвал пополам. Потом еще один, и еще. Бумага рвалась с сухим треском, будто ломались чужие жизни. Но с каждым клочком бумаги он понимал, стереть можно следы, но не прошлое, ни выборы, ни свою вину. Норд посмотрел на старую фотографию, молодой морпех в парадной форме, глаза светятся верой в порядок и справедливость. «Прости меня, парень», — шепнул он своему прошлому и снова принялся рвать страницы, одну за другой, пока не останется ничего, кроме памяти и дождя. А где-то в глубине Белого дома президент Рейган готовился к очередному выступлению, не подозревая, что его наследие висит на волоске. В подвале же полковник Норд хранил секреты, которые вскоре всплывут наружу и потрясут основы американской политики. Но история любит иронию. И самая жестокая ирония заключается в том, что порой попытки что-то спасти, наоборот, приводит к прямо противоположному сценарию. Временем ранее альпийский воздух резал легкие, будто осколки льда, остро, беспощадно, до самого дна души. Капитан Ханс Крюгер, старый волк баварской полиции, стоял на краю обрыва и смотрел вниз, туда, где дымился изуродованный грузовик. За 42 года службы он привык не верить глазам, но то, что лежало перед ним, не укладывалось ни в одну из его старых схем. Капитан, лейтенант Штайнер карабкался по склону, хватая ртом воздух. Парень был молод, щеки его горели, а в глазах плясал страх, не тот, будничный, а первобытный. «Нашли водителя», — выдохнул Штайнер. Крюгер повернулся. Взгляд лейтенанта был полон ужаса, такого, что никакая смерть не объяснит. «Он жив?» — спросил Крюгер глухо. «Да, сэр, но...» — Штайнер сглотнул. «Лучше вам увидеть самому». Они спустились к спасателям. Водитель сидел на складном стуле, кутаясь в серое армейское одеяло. Крюгер опустился на корточки рядом. «Имя? Отто. Отто Браун», — голос дрожал. «Я их вез из Мюнхена. Господи, что же это было?» «По порядку», — коротко бросил Крюгер, доставая блокнот. Браун зажмурился, словно хотел стереть память. «Погрузили ящик. Тяжелый, старый. Говорили между собой по-английски. Думали, я ничего не пойму». Он усмехнулся безрадостно. 3 года в американском лагере научили меня кое-чему. О чем речь? О деньгах. Больших деньгах. Их клиент ждал в Нейшванштайне. Браун вздрогнул всем телом. А потом они открыли этот проклятый ящик. По спине Крюгера прошли ледяные мурашки. Замок безумного Людвига. Место, где даже воздух пропитан тайнами. Что было дальше? Свет. Такой яркий, будто солнце разорвалось в кабине. Я чуть не свернул в кювет. А потом... Браун схватился за голову. Они закричали. Из глаз пошла кровь, только не кровь, а черная жижа. Как смола. Я выскочил из машины и побежал. Слышал, как грузовик покатился вниз. Потом взрыв. Ты видел, что было в ящике? Крюгер говорил тихо, но его голос резал воздух. Мумия. И что-то блестящее. Корона или диадема. Браун уставился на капитана глазами безумца. Знаете, что страшнее всего? Я оглянулся. Грузовик уже горел, а из огня поднималось что-то. Темная фигура. Штайнер перевел взгляд на Крюгера. Верить этому бреду или списать на шок? Крюгер же наклонился ближе. Отто, ты пил наркотики? Я трезв как стекло. Браун вскочил так резко, что одеяло слетело с плеч. Думаете, я все это придумал? Тогда где ящик, где тела тех двоих? В 1986-м даже воздух умел быть свидетелем чужих секретов. Внизу, среди обугленных обломков, спасатели нашли лишь 2 тела, высохшие, словно мумии, и клочья оплавленного металла. От груза не осталось даже тени. Капитан шагнул навстречу старший спасатель Мюнх. Его седая борода пахла гарью, а в глазах стояла усталость, которую не смоет ни один дождь. «Нам нужно поговорить». Они отошли, и Мюнх закурил, прикрыв ладонью огонек от ветра. «Ханс, я 30 лет вытаскиваю людей из этих гор. Повидал всякое, но такого...» Он шумно втянул дым, будто пытаясь затушить им воспоминания. Металл расплавился так, будто здесь взорвалось солнце. А тела, они не просто сгорели, их будто выжгло изнутри, до самой костной пыли. «К чему ты клонишь?» Крюгер смотрел прямо в глаза. «Может, везли что-то химическое, радиоактивное?» Мюнх тряхнул головой. «Только счетчик Гейгера молчит». Крюгер нахмурился. В эти годы воздух был наэлектризован тайнами. Холодная война, секретные грузы, люди без прошлого. «Свяжись с Мюнхеном», — бросил он через плечо Штайнеру. «Пусть пробьют грузы этих двоих, Вебера и Мюллера». И пока лейтенант возился с рацией, Крюгер вернулся к водителю. Браун сидел на капоте скорой, сжимая в ладонях кружку кофе и глядя сквозь пар в пустоту. «Отто, они упоминали, откуда этот ящик?» Браун вздрогнул и поднял мутный взгляд. «Ливан, кажется, Ливан, и профессор какой-то, Стерлинг, американец», — он поежился. Они смеялись над проклятиями, говорили, суеверия для дураков. «Мы торгуем историей, только история иногда торгует нами. История дорого берет за свои уроки», — буркнул Крюгер. «Капитан». Штайнер махал рацией, будто флагом на старте Формулы-1. «Мюнхен на связи», и Крюгер перехватил трубку. «Слушаю, Ханс, тут жарко», — голос коллеги был резким, как выстрел. «Вебер и Мюллер по бумагам антиквары, но мы уверены, что они с черного рынка, и они связаны с нацистами. Но у тебя есть зацепка еще, имя Стерлинга чем-то говорит?» «Да», — отозвался голос. «Значит, они обокрали самого Стерлинга, он тот еще любитель древностей. Только вот, откуда они у него? Неважно, теперь у нас два трупа и пропавший груз, закончил Крюгер. Продолжайте копать. Он выключил рацию и задержал дыхание. 10 миллиардов долларов в эти времена, это не просто деньги. Это билет в рай и обратно. Ну или в ад. Браун же вдруг оказался рядом, а его лицо будто стало еще серее. Капитан, отпустите меня отсюда. Я хочу забыть эту ночь. Страшно, а вы бы не боялись? Браун горько усмехнулся. Некоторые вещи лучше оставить под землей. Мертвые должны спать спокойно. Крюгер задержался с ответом на секунду дольше обычного. Иногда философия спасает жизнь Отто. Но сегодня я бы предпочел правду. Ветер с гор принес запах бензина и пепла. Этот год только начинал открывать свои секреты. Думаю о судьбе. Браун криво усмехнулся, глядя в сторону. Я видел, как люди умирают за ржавое железо и клочки земли. Тогда мне казалось, что с годами поумнею, а вышло наоборот. Жадность не стареет, капитан, она только крепнет. Что собираетесь делать дальше? Уеду к сестре в Австрию, буду копаться в огороде, выращивать картошку. Браун скользнул взглядом по дымящимся останкам грузовика, а про эту историю постараюсь забыть, если получится. А когда Брауна увезли, Крюгер остался с командой спасателей. Солнце опускалось за горы, заливая заснеженные пики алым светом, будто кровь на снегу. «Ну что скажешь?» Мюнх подошел, чиркнув спичкой и прикуривая сигарету. «Думаю, мы встряли куда глубже, чем кажется». Крюгер смотрел на багровые вершины. «И кто-то очень богатый и очень опасный ждет свой груз. В Нейшванштайне, может быть?» Крюгер помолчал, сжимая руки в карманах шинели. «Знаешь, что меня тревожит больше всего? Не то, что артефакты украли, а то, что они исчезли после взрыва. Может, сгорели? Золото не горит, Курт. Камень тем более». Крюгер повернулся к нему лицом. «Кто-то забрал их с места катастрофы. Вопрос, кто и зачем?» Штайнер подошел к ним, держа в руках металлический обломок. «Капитан, взгляните на это». Крюгер взял находку. На металле были выгравированы странные символы, не немецкие, не латинские. Что-то древнее, чужое. «Это с грузовика?» «Нет, сэр». Нашел в стороне от обломков, будто кто-то выронил на бегу. Штайнер замялся. «И еще кое-что, следы ведут от эпицентра вверх по склону. Следы, человеческие, не совсем. Слишком глубокие для обычного человека». И шаг широкий, молодой полицейский сглотнул, глаза бегали по земле, словно кто-то очень высокий нес тяжелый груз. У Крюгера по спине пробежал холодок. 40 лет службы научили его доверять не только глазам, но и внутреннему зверю. «Куда ведут следы?» «Уже проверил», Штайнер указал вверх по склону, «к старой горной дороге. Там они обрываются. Как будто тот кто-то просто исчез. Или просто сел в машину и укатил». Мюнх пожал плечами, будто речь шла о походе за хлебом. «Тогда где следы шин?» — резко парировал молодой полицейский. Голос его дрожал, то ли от холода, то ли от напряжения. Вопрос повис в воздухе, как сигаретный дым. Крюгер снова глянул на обломок с чуждыми символами. В багровом закатном свете они будто дышали, пульсировали под кожей металла. «Капитан!» — Мюнх щелкнул окурком, растоптал его о камень. «Может, пора дергать федералов?» «Нет». Крюгер спрятал находку в карман и посмотрел на коллегу из-под лобья. «Сначала сами разберемся, а уж потом решим, кому это отдавать». Он говорил спокойно, но внутри все сжималось. «Дело не для обычной полиции, слишком много теней, слишком много дыр в реальности, слишком много запаха чужого золота». И когда остальные ушли вниз грузить мешки, да оформлять протоколы, Крюгер остался на краю обрыва. Ветер бил в лицо ледяными ладонями. Альпы молчали. Каменные стены, вечные стражи чужих секретов. Где-то там, в лабиринтах снега и скал, бродила тень с золотой короной на голове. И кто-то очень богатый уже потирал руки в ожидании своей покупки. Капитан же вытащил из кармана обломок. Символы светились в сумерках тусклым, почти неземным светом. «Есть двери, которые лучше не открывать», — мелькнула мысль. «И сделки, за которые расплачиваются не деньгами».